Глава 7. На московских берегах. Если ты хочешь стать настоящим мастером, тебе надо уйти из дома, потому что нет покоя и счастья в тихом, сытом убожестве. Ты должен стать больше самого себя. Визит к Минотавру, 4 серия. Мы приехали в Москву и поселились у мастера. Если быть точнее, мастер уступил нам личную спальню в доме своей ученицы, очень доброй и щедрой греческой девушки Селены, живущей у Донского монастыря, а сам со спутницей уехал к девушке Славе в Люблино. Мастер подарил мне замечательную книгу своего друга и соратника Евгения Всеволодовича, и я приступил к чтению незамедлительно и с большим рвением. У мастера была новая подруга Елена, красивая и утонченная танцовщица, русская девушка из Молдавии. Мастер позвонил через 2 дня от Славы и сказал, что Селена организует вечеринку и что мы все встретимся у нее в конце дня, и те, кому надлежит познакомиться, сегодня узнают друг друга. Поскольку мы прибыли в Москву с другом моего детства Владимиром, у которого записывали песни, мы втроем ждали вечера с нетерпением. «Вы так близки с Яной», — сказал мне Владимир, когда мы стояли с ним вдвоем на балконе напротив Донского монастыря и пили утренний кофе. «Ты в этом уверен?» — спросил я с нотками сомнения в голосе. Последние события заставили вернуться меня на землю. «Да я спал на полу, а вы, проснувшись раньше и тесно прижавшись друг к другу, говорили обо всем на свете. Вы общались почти шепотом 4 часа, и я, открыв глаза, тут же закрыл их и слушал вас, думая о том, что союз между мужчиной и женщиной может и должен быть прекрасен. Если у тебя пока этого нет, мой дорогой друг, то скоро с тобой это тоже может произойти», — ответил я ему. «Наш союз совсем уже не так прочен, как раньше, и сколько он продолжится, никому неведомо. Конечно, он есть, но что с ним будет, если подуют сильные злые ветры? Я не могу дать себе никаких гарантий. Что-то нависло над нами, но я так и не разобрался, откуда это идет». Первым на вечеринку пришел Тил. У него был роман с Селеной, и долгое время он, помогавший мне отстоять Яну в Венеции, жил между Селеной и Сашей. Теперь же у Селены был новый спутник, греческий молодой человек по имени Митрос. Однако Тил все равно пришел с огромным букетом цветов. Вскоре прибыли мастер и Елена. Многие гости начали стекаться в квартиру у Донского монастыря. Градус медленно, но верно нарастал. Это была Россия, и градус был совершенно другого порядка, чем в Париже. Более теплый, что ли, будоражащий, но согревающий. Я ходил по квартире и беседовал с разными людьми, выхватывая из объема вечера стоящие моменты, как фотограф кадры из городского ландшафта. Вот Тил уединился с Селеной на кухне. Проходит несколько минут, и он выбегает со слезами на глазах и уносится куда-то прочь в московскую ночь. А хозяйка выходит из кухни, тоже вытирая слезы, но улыбается нам ясной улыбкой. Вот погас свет, и в темноте, пробираясь к балкону, мне кажется, что загорелая Яна в красном платье пытается поцеловать моего мастера в губы. Я вышел на балкон и разговаривал с симпатичными учениками мастера, книгопечатником Ми и оруженосцем по России, энергичным и проворным Легом. В какой-то момент к нам присоединились Володя и Елена. Мы шутили и выпивали вино, смотря как небо светлеет от зашедшего месяца над Донским монастырем. Елена поежилась от холода, а Владимир обнял ее крепко и прижал к себе. Ми и Лег не сказали ему, что это девушка мастера, и я промолчал, поняв, что он этого не знает. Я стоял на балконе московской квартиры и наблюдал за обнявшим Елену Володей, думая о странности, вместе с тем какой-то волшебной прозрачности всего происходящего здесь. И я чувствовал, что, приехав в Москву, мы продолжили строить сияющий мост между Францией и Россией, мост в вечность, поскольку в движении и только в движении может происходить действительный рост. Конечно, для этого роста необходимы неожиданные встречи с ясными и светлыми душами. Я чувствовал, что сегодня был важный и поворотный момент для многих здесь находящихся, и мастер это знал. Через несколько дней мы проводили мастера и Елену на поезд в Мурманск и вернулись к записи песен. Важность и многомерность нашего приезда в Россию не вызывала ни у кого из нас ни малейшего сомнения.